Увидев приближающегося мальчика, старик улыбнулся и повернулся, чтобы продолжить путь. Все остальные проводили Сюйцина глубоким взглядом и тоже направились дальше. Таким образом Сюйцин следовал за отрядом падальщиков, наблюдая, как они обыскивают город в поисках различных ценностей. За это время он также узнал прозвище свирепого здоровяка. Его называли безжалостным быком. Этот человек много раз угрюмо поглядывал на Сюйцина, однако он явно сдерживался. Казалось, он не торопился, а выжидал удобного случая, когда старика, помешавшему ему разобраться, не окажется рядом. И он, похоже, был очень уверен, что такая возможность определенно скоро представится. Сюйцин некоторое время размышлял, думая о жадности здоровяка. Поэтому, основываясь на своем знакомстве с городом, он решил немного посодействовать падальщикам. Он вел себя очень неприметно и помогал остальным быстро находить много стоящих вещей. Что касается безжалостного быка, его ненасытность была очевидна. Несмотря на то, что он был полон, и его груз уже превышал то, что мужчина мог выдержать, он все равно хотел взять больше. Вследствие этого, и без того раненый человек обыскал больше мест, чем другие, и таскал более тяжелые предметы. Поначалу это не имело большого значения, но со временем стало ясно, что выносливость здоровяка сильно истощалась, а его усталость намного превышала все остальное. Что касается территории вокруг резиденции городского лорда, Сюйцин посчитал, что старик, известный как командир Лэй, будет ему полезен, поэтому не стал заманивать их туда. Они продолжали до тех пор, пока не начало смеркаться. Только тогда группа, наконец, покинула город и разбила лагерь снаружи в трущобах. Их действия были очень умелыми, и вскоре они установили 6 палаток. За исключением 2 человек с клинками, разместившихся в одной палатке, все остальные были порознь. Они зажгли под боком благовония, а некоторые даже рассыпали какой-то порошок в окрестностях. Видя, что небо темнеет, а из города все чаще доносятся всевозможные вопли и рычания, все падальщики разошлись по своим местам ночлега. Лишь командир Лэй метнул взгляд на одинокого Сюйцина. Он достал сбоку спальный мешок и бросил его. Горящие благовония отпугивают мутировавших зверей, а порошок может остановить приближение призрачных существ. Учитывая твой сегодняшний вклад, безжалостный бык не посмеет напасть в моем присутствии. Это место можно считать безопасным. Договорив, пожилой мужчина больше не обращал внимания и ушел к себе. Сюйцин ничего не ответил, а только глубокомысленно посмотрел на палатку старика, после чего взял спальный мешок и, раскрыв его, забрался внутрь. Но вместо того, чтобы полностью закрыться, он оставил щель в направлении палаток падальщиков. Посреди ночи рев и визги стали еще более интенсивными, и даже жуткий плач доносился неясным эхом. Казалось, ужасающая атмосфера охватила весь мир. Похоже, никто не хотел покидать свое укрытие в это время, кроме Сюйцина. Лежа в спальном мешке, он открыл глаза и стал неподвижно ждать. Время шло, и глубокой ночью, когда люди спят крепче всего, Сюйцин медленно начал вылезать из спального мешка. Он двигался очень осторожно, производя как можно меньше шума. Крики и надрывные завывания внутри города отдавались в ушах подростка, но нисколько не отвлекали его. Незаметно выбравшись наружу, Сюйцин направился к палатке, где находился безжалостный бык. Он не мог допустить, чтобы рядом с ним существовала смертельная опасность. Даже если это только затаенная угроза, он должен найти способ немедленно устранить ее. Вот чему Сюйцин научился, выживая в трущобах. Это было правило, которое он усвоил на кровавых уроках прошлого. И именно по этой причине он согласился следовать за стариком. Даже то, что он побуждал падальщиков в течение дня собирать все больше урожая, было из-за того, что он видел жадность безжалостного быка и хотел, чтобы тот как можно сильнее ослабел от своих ран и потерял бдительность. Также он намеренно показал смиренный вид, чтобы усыпить внимание противника и заставить его пренебречь мерами предосторожности. Все это было ради текущего момента. Сюйцин со спокойным выражением лица тихонько подошел к палатке. Не действуя опрометчиво, он сначала присел и долго прислушивался. Глава 4.3. Незваный гость храп, доносившийся до его ушей, был размеренным и не казался фальшивым. Убедившись в этом, подросток вытащил железный прут, осторожно расстегнул палатку и медленно забрался внутрь. Внутри было темно, и Сюйцин едва смог разглядеть там безжалостного быка, спящего непробудным сном. Очевидно, дневные нагрузки в сочетании с полученной травмой изрядно вымотали его. Кроме того, Из-за ментальности сильного человека безжалостный бык никак не ожидал, что юноша, который в течение дня был покорен и готов к сотрудничеству, решится прийти посреди ночи, когда рядом находились другие падальщики. Поэтому он даже не подозревал, что в его палатке появился незваный гость. Сюй Цин уставился на сладко спящего мужчину. Его холодные глаза были спокойными, подобно морским глубинам, пока он приближался. Оказавшись рядом, Сюй Цин не медлил. В его правой руке сверкнул кинжал, и он безжалостно перерезал горло ничего не знающему здоровяку. Приложенная сила была настолько велика, что почти отделила голову от тела. Кровь хлынула мгновенно, сильная боль заставила безжалостного быка открыть глаза. Когда он увидел каменное лицо Сюй Цина, его охватили неверие и ужас. Он собирался сопротивляться, но левая рука подростка быстро зажала ему рот, не давая возможности издать ни малейшего звука. В этот момент борьба стала более интенсивной. Глаза безжалостного быка расширились, а все его тело судорожно задергалось. Но рука Сюй Цина, подобно железным клещам, крепко сжимала его, а правая нога, согнутая в колене, упиралась в живот. Благодаря устойчивой силе, любое противодействие здоровяка было тщетным. По мере того, как кровь продолжала изливаться, безжалостный бык был похож на рыбу, вытащенную из воды. Постепенно в его взгляде появилось отчаяние и даже мольба. Однако в ответ на это он увидел лишь невозмутимое лицо Сюй Цина. А что касается шума, вызванного схваткой, то он был заглушен ревом и криками внешнего мира. Время текло, и через десяток вдохов сопротивление безжалостного быка начало слабеть. Наконец, его тело в последний раз дернулось и полностью обмякло, став неподвижным. Остался только страх смерти, застывший в его открытых глазах перед кончиной. Сюй Цин не сразу отстранился, а подождал еще немного, чтобы убедиться, что противник действительно мертв. Затем он поднял руку и, вытерев с нее кровь, открыл кожаный мешочек. Он достал оттуда змеиную голову, завернутую в холщовую ткань, и крайне осторожно проткнул кожу безжалостного быка змеиными клыками. В следующее мгновение, когда яд распространился, тело здоровяка покрылось зелеными пузырьками и начало медленно таять. Спустя пару минут труп полностью превратился в лужу крови, просочившуюся в землю. Сюй Цин безучастно наблюдал за происходящим, а затем начал прибираться. Он избавился от всех следов безжалостного быка, чтобы создать видимость его исчезновения. Только после этого он вышел из палатки. Холодный ветер дул навстречу, унося с его тела часть кровавого запаха. Вглядываясь во тьму ночи, Сюй Цин глубоко вдохнул и размеренным шагом вернулся в свой спальный мешок. В тот момент, когда он забрался внутрь, его сердце, наконец, успокоилось. Чувство безопасности, вызванное устранением скрытой угрозы, позволило ему закрыть глаза и быстро заснуть. Однако его рука по-прежнему сжимала железный прут, ничуть не ослабляя хватку. Оставшаяся ночь прошла спокойно. На следующее утро, когда забрезжил рассвет, и первые лучи солнца осветили землю, Сюй Цин очнулся. Он тихо выбрался из спального мешка и как бы невзначай кинул взгляд на палатку безжалостного быка. В тот же миг его глаза слегка сжались. Палатка здоровяка неожиданно пропала. Сердце юноши пропустило удар, и он стал еще более настороженным. Очень скоро другие падальщики, постепенно выходящие из своих палаток, тоже обнаружили это. Все они сильно удивились, а некоторые начали осматривать окрестности в поисках подсказок. Но поскольку безжалостный бык полностью исчез, как и все его вещи, остальные пришли к заключению, что он либо поддался своей жадности, либо ушел из-за каких-то других обстоятельств, о которых не хотел говорить. В общем, в этой запретной зоне существовало слишком много причин, по которым человек мог исчезнуть. Изначально это была временная команда, а безжалостный бык к тому же слыл одиночкой, поэтому вскоре все падальщики перестали обращать внимание на это дело. Некоторые также взглянули на Сюй Цина, но они, по-видимому, сочли, что это происшествие не может быть связано с ним. Кроме того, у них не было обязательств проводить расследование, так что они отказались от своих предположений. Только старик по имени Лэй, когда забирал свой спальный мешок, бросил на Сюй Цина многозначительный взгляд и негромко спросил: «Итак, ты все еще хочешь пойти со мной?» В этих словах был заложен глубокий смысл, поэтому Сюй Цин промолчал. Пожилой мужчина больше ничего не сказал. Он окликнул всех и поспешил в путь под этим ранним солнцем. Сюй Цин постоял там некоторое время, а затем инстинктивно оглянулся на разрушенный город. Наконец, он повернул голову, посмотрел на спину старика и, немного подумав, направился следом. С каждым новым шагом его поступь становилась тверже. Шестеро падальщиков и один ребенок. В лучах восходящего солнца их длинные тени растянулись по земле. Издалека подул прохладный ветер, унося с собой их вздохи и тяжелые мысли, пока они продвигались вперед. Это и есть бедствие Бога. Весь город был уничтожен. В этом мире появилась еще одна запретная зона. Это ерунда. Вы слышали, 7 или 8 лет назад, в северном регионе был большой город. И когда Бог открыл глаза и посмотрел на него, вся местность, включая город, таинственным образом исчезли, как будто их и не существовало вовсе. Разговоры постепенно стихали. В утреннем свете, среди странствующих фигур, подросток безмолвно слушал, продолжая идти. Он шел все дальше и дальше, удаляясь вдаль. Глава 5. Лагерь падальщиков. Запретная зона, появившаяся в восточном регионе континента Южного Феникса, была не очень большой, а руины, оставленные Сюйцином и его группой, находились на ее окраине. Вот почему падальщики смогли добраться до города в тот же день, как выглянуло солнце. Поэтому, когда стемнело, они уже почти выбрались из запретной зоны. По пути они сталкивались с мутировавшими зверями, но падальщики быстро с ними расправлялись. Сюйцин, пока наблюдал за всеми, пришел к определенным выводам. Они не культиваторы, но жестокость, с которой они сражаются, правильный расчет времени, а также их безразличное отношение к смерти в критические моменты усиливают их смертоносность. Он считал, что за исключением командира Лея, он мог противостоять любому из них в бою один на один. На самом деле, у него даже были шансы продержаться против двух противников. Но, вероятно, он бы не смог справиться сразу с тремя. В связи с этим Сюйцин стал еще осторожнее. В то же время он заметил, что по мере приближения к внешнему миру, выражения лиц падальщиков становились все более непринужденными. Они даже начали шутить друг с другом. Только старик, известный как командир Лей, за все время не проронил ни слова. Остальные относились к старику с большим почтением, поэтому Сюйцина заинтересовала его личность. Однако это любопытство не уменьшило его бдительности. Несмотря на то, что они почти покинули запретную зону, Сюйцин оставался на стороже. Поэтому, даже следуя за падальщиками, он не подходил к ним слишком близко. Скорее, он соблюдал определенную дистанцию, прислушиваясь к их разговорам. Когда небо почти полностью почернело, Сюйцин почувствовал прилив тепла с дуновением ветра. Он становился и оглянулся на пустошь позади себя, а затем снова посмотрел на мир впереди. Казалось, что между небом и землей в этом месте пролегала невидимая граница. Внутри находилась недавно образованная запретная зона, мрачная и холодная, а снаружи был обычный мир, полный жизненной силы и тепла. Они, наконец, покинули запретную зону. Во внешнем мире хоть и была ночь, но звездное небо было ослепительным, а яркая луна висела высоко в небе. Хотя здесь тоже царило запустение, но ему было далеко до упадка в запретной зоне. Также время от времени раздавались крики обычных животных и птиц. Сюйцин даже заметил кролика вдали, который с опаской наблюдал за ними. Все это немного его обескуражило. В этот момент падальщики выглядели полностью расслабленными. Даже командир Лэй больше не хмурил брови. Мы наконец-то выбрались. На этот раз все прошло довольно гладко, но по возможности я не хочу больше и на полшага ступать в запретную зону. Не ходить в запретные зоны, если ты хочешь выжить в этом дерьмовом мире и хоть как-то сводить концы с концами, тебе придется таскаться туда и упорно сражаться. Рано или поздно я куплю право на проживание в городе, под контрольном секте 7 кровавых глаз. За пределами запретной зоны падальщики явно пребывали в приподнятом настроении и то и дело болтали друг с другом. Сюйцин молчал, но внимательно слушал. Из разговоров по пути он уже почерпнул немало полезной информации, о которой никогда раньше не слышал. Например, 7 кровавых глаз. Он много раз слышал, как падальщики говорили о них. Казалось, что они обладают большим влиянием. Кроме того, много раз упоминалась пурпурная земля. И это все твои амбиции? Есть много городов под защитой 7 кровавых глаз. Например, город Оленьего Рога, расположенный неподалеку отсюда. Однако право на проживание там нельзя просто купить за духовные монеты. Тебе также нужна рекомендация ученика 7 кровавых глаз. Кроме того, право на проживание, моя цель — получить вступительную квалификацию и стать учеником 7 кровавых глаз. Да ты там и 3 дней не протянешь. Хвастаться все гораздо. Ты еще скажи, что собираешься отправиться на континент древней славы, где находится колыбель человеческой расы. Когда Сюй Цин услышал это, его сердце пропустило удар. Он видел это название в бамбуковом свитке. «Континент древней славы, думаешь, я бы не отправился туда, если бы мне не пришлось бояться этих ужасов в море?» У двоих падальщиков, похоже, возник какой-то словесный конфликт, и они начали спорить. Когда Сюй Цин навострил уши, желая услышать больше, старик по имени Лэй бросил на них взгляд и заговорил впервые с начала путешествия. «Если вы хотите попасть на континент древней славы, то это не так уж и невозможно. Существует 4 способа. Вы можете подумать и решить, какой из них подходит вам больше. Первый. К 15 годам достигнете стадии возведения основания, став редким избранным. Второй. Вы можете заплатить 300 тысяч духовных монет, чтобы купить квоту на переселение у Пурпурной земли, Семи кровавых глаз или культа отверженного пути. Третий. Внесите выдающийся вклад для человечества в области алхимии. Четвертый. Станьте личным учеником клана из Пурпурной земли, одного из владык пика Семи кровавых глаз или главы культа отверженного пути. О, есть еще и пятый, который заключается в том, что вы можете заделаться питающим сокровище. Подумайте об этом. Какой способ вам ближе? Все падальщики притихли, особенно когда услышали о пятом способе. Каждый из них выглядел очень неестественно, а в глазах читался страх. Взгляд Сюй Цина сфокусировался. Он уже слышал о питающих сокровища. Когда он жил в трущобах, у него было несколько знакомых товарищей, которых увели куда-то люди в роскошных одеждах. Говорили, что из них хотели воспитать питающих сокровища. Тогда другие дети очень им завидовали. Поэтому он немного поколебался, прежде чем посмотреть на командира Лэя и тихо спросить: «Простите, а кто такие питающие сокровища?» Пристальный взгляд командира Лэя остановился на Сюй Цине, и он медленно заговорил: «Они используют свое тело для содержания магических артефактов и практикуют уникальные техники, чтобы с помощью собственной плоти и крови поглощать инородную энергию, которая в ином случае проникнет в артефакт. Это замедляет накопление инородной энергии в артефактах и позволяет их использовать раз за разом. Однако из-за этого тела питающих сокровища постепенно изнашиваются, и они умирают». Сюй Цин вздрогнул и замолчал, не зная, что сказать. Остальные тоже, казалось, потеряли интерес к разговору после упоминания питающих сокровища и молча шли сквозь темноту ночи. Только после того, как они отошли на достаточное расстояние от границы и прибыли на равнину, они разбили лагерь. В отличие от запретной зоны, на этот раз они не только установили палатки, но и развели костер. По мере того, как разгоралось пламя, ощущение тепла становилось все сильнее. После этого падальщики расселись вокруг костра, и каждый достал свою еду, чтобы ее поджарить. Приятные ароматы постепенно наполняли воздух. Сюй Цин сглотнул, когда увидел их еду. Он уселся в стороне, достал кусок жесткого вяленого мяса и начал с большим усилием жевать. Командир Лэй, сидевший рядом с костром, оглянулся. После этого он встал и направился к Сюй Цину. Когда Сюй Цин резко поднял голову, командир Лэй бросил ему мешочек. Внутри было несколько горячих булочек. Глаза Сюй Цина расширились при виде этих булочек. Он сдержал свой порыв и сказал тихим голосом: «Спасибо». Командир Лэй ничего не ответил и вернулся к костру. Падальщик рядом с ним рассмеялся и спросил: «Командир Лэй, почему ты так добр к этому ребенку? Мы все жалкие люди, и сама судьба свела нас вместе. Если я могу помочь, то помогу по мере сил и возможностей». В мешочке лежали 3 булочки. Они были теплыми на ощупь. Сюй Цин на время замешкался. Он увидел, что все, кто сидел вокруг костра, ели похожие булочки. Поэтому он сначала притворился, что откусывает, продолжая наблюдать за другими падальщиками. Не почувствовав никаких изменений, он перестал сдерживаться и откусил кусочек, после чего опять подождал немного. Только убедившись, что все нормально, он медленно прожевал его и проглотил. И после очередного периода ожидания, еще раз удостоверившись, что все в порядке, он полностью расслабился. Он больше не мог терпеть и быстро съел одну булочку в несколько укусов. После этого он на мгновение заколебался и умял вторую. Хотя он все еще был голоден, он осторожно убрал последнюю булочку в свой кожаный мешочек, словно это было драгоценное сокровище. Поскольку была уже глубокая ночь, падальщики один за другим забирались в свои палатки. Командир Лэй, как и вчера, передал Сюй Цину спальный мешок. «Дарю его тебе». Сюй Цин поднял голову, посмотрел на командира Лэя и внезапно спросил: «Почему? Что ты имеешь в виду?» Ты об этих нескольких булочках и спальном мешке, для этого нет каких-то особых причин. Если ты чувствуешь благодарность, в будущем просто принеси мне какой-нибудь еды». Командир Лэй повернулся и направился к своей палатке. «Что вы любите есть?» «Я», командир Лэй остановился рядом с палаткой и задумался. «Змей, они весьма хороши на вкус», сказав это, он вошел в палатку. Сюй Цин держал спальный мешок и долгое время смотрел на палатку командира Лэя. Затем он кивнул и забрался в спальный мешок, закрыв глаза. Однако заснул он не сразу. Вместо этого он спокойно практиковал технику горы морей с закрытыми глазами. Это уже вошло у него в привычку. Несмотря на то, что во время культивации было очень холодно, он не сдавался. Он использовал все доступное ему время, чтобы стать сильнее. Это стало особенно актуально после того, как командир Лэй упомянул о том, что нужно было достичь возведения основания до 15 лет. Хотя он не мог сравниться с теми избранными небес, о которых говорилось, он все равно не терял надежды. «В этом году мне исполнилось 14 лет», – пробормотал Сюй Цин, продолжая заниматься культивацией. Так время шло своим чередом, и вскоре прошло 5 дней. Сюй Цин, следуя за этой группой, пересек горы и равнины. Три человека ушли в середине путешествия. Это подтвердило изначальную догадку Сюй Цина о том, что они временно объединились. На 7-й день, после того, как ушли два падальщика с клинками, остались только командир Лэй и Сюй Цин. В эту ночь у подножия горы, возле костра, командир Лэй посмотрел на Сюй Цина. Последний доедал часть булочки, отложив остатки на потом. «Малыш, завтра к полудню мы доберемся до пункта назначения. Это место, где я живу, а также лагерь, где собираются падальщики». Сюй Цин поднял глаза на старика. Пожилой мужчина уставился вдаль и продолжил. «Лагеря падальщиков, как правило, располагаются рядом с запретными зонами. Таким образом, территория за лагерем на той стороне горы тоже запретная зона. Только в отличие от еще только зародившейся запретной зоны, в которой был ты, это существует уже довольно долгое время. Внутри не только обитают мутировавшие звери и призрачные существа, но и имеется много опасных мест. А плотность народной энергии там настолько велика, что если обычный человек не покинет эту зону за день, он определенно умрет. Даже я могу продержаться там самые большие 7 дней. Однако в этом месте в изобилии растет семилистная трава, которая необходима для создания белых пилюль. Белые пилюли – это базовые алхимические пилюли, которые используются практиками для нейтрализации народной энергии в их телах. Соответственно, в это место постоянно стекаются самые разные люди. Они боятся за свою жизнь и не знакомы с местностью, поэтому редко сами ходят за семилистной травой. Обычно они предпочитают нанимать местных падальщиков за духовные монеты, чтобы те отправлялись и собрали для них нужные материалы. Объяснив это, старик посмотрел на Сюй Цина. «Ты понимаешь, что я имею в виду? Вы хотите сказать, что местные падальщики – сплошь отчаянные люди, готовые на все ради денег?» Услышав о белых пилюлях и семилистной траве, Сюй Цин сразу задумался, поэтому быстро дал ответ. Во взгляде командира Лэя мелькнуло удивление, и он улыбнулся. «Твое умозаключение отчасти правильное, но я хочу сказать, что в лагере выживают наиболее приспособленные. В этом месте сила решает все, но, по крайней мере, это также место для жизни. Есть рынок, где можно купить или продать предметы первой необходимости, иногда даже заглядывают караваны торговцев. Поэтому жилье в лагере является довольно ценным. Другими словами, не каждый может присоединиться к лагерю. Чтобы незнакомец получил право на проживание, он должен пройти через схватку со зверем. Это правило, установленное владельцем лагеря. И если ты успешно с этим справишься, я позволю тебе остановиться у меня за определенную плату», — медленно произнес старик, глядя на Сюй Цина. Глава 6. «Малыш, если посмотреть вниз с большой высоты, то континент Южного Феникса выглядел как овал неправильной формы, окруженный морем. Хотя из-за отдаленности от континента Древней Славы и разделяющего их бескрайнего моря, он больше походил на остров, однако его площадь была настолько огромной, что многие люди не смогли бы его пересечь за всю свою жизнь. Просто большинство мест в его пределах были труднодоступны для человека, поскольку их преграждал горный хребет Истины, наискосок проходящий через весь континент. Более того, на юго-западе от него располагалась чрезвычайно обширная запретная зона. Она занимала почти 70% суши. Только северо-восточная часть континента была пригодной для жизни. Но даже так популяция людей была не маленькой. Весь северо-восток был усеян малыми и крупными городами. Некоторые из них были чрезвычайно укрепленными, а некоторые весьма простыми. Если бы был выбор, никто не захотел бы жить по соседству с запретной зоной. Пребывание там означало, что человек постоянно находился в опасности. Лишь отчаянные люди, у которых больше не было иного выбора, собирались там, с красными от жадности глазами, облизывая свои клинки, они боролись за выживание. Таким образом и возникали лагеря падальщиков. В окрестностях почти каждой запретной зоны был похожий лагерь. Если посмотреть на всю территорию человеческой расы, то их количество было весьма неоднородным. В этот момент такой лагерь отражался в глазах Сюйцина, когда он стоял на вершине горы. Издалека лагерь казался небольшим. Там проживало всего несколько сотен человек. Возможно, это было связано с тем, что время было раннее, но дым от костров, на котором готовили пищу, был очень густым. Хотя это место было не таким процветающим, как город, оно все еще было достаточно оживленным. Можно было услышать отголоски криков, ругани, возгласов торговцев и безудержного смеха, смешанных воедино. Что касается ценного жилья, о котором говорил командир Лэй, Сюйцин мог видеть, что от центра в сторону внешних границ строения домов становились все более простыми, а ближе к краю и вовсе представляли собой различные шатры и палатки. На некотором расстоянии, позади лагеря, находились непроглядные темные джунгли. Это место было окутано туманом, как будто оно скрывало внутри что-то ужасающее. Даже если небо было залито ярким светом, солнечные лучи никак не могли проникнуть туда, словно они боялись богов или демонов, скрывающихся внутри. Это было похоже на черную точку мутации на человеческом теле. Пугающее зрелище, резко контрастировавшее с окружающим пейзажем. «Что ты чувствуешь, видя это?» «Стоя на вершине горы», — спросил командир Лэй. «Это во многом похоже на трущобы», — немного подумав, честно ответил Сюйцин. Командир Лэй улыбнулся. Ничего не сказав, он продолжил путь вперед. Сюйцин отвел взгляд и последовал за командиром Лэем. Они вдвоем спускались с горы, подбираясь все ближе и ближе к лагерю. По пути они сталкивались с небольшими группами по 2-3 человека, которые покидали лагерь или шли туда. Все они были одеты примерно одинаково, и чаще всего использовали серые кожаные плащи. Сюйцин заметил, что после того, как люди замечали командира Лэя, на их лицах появлялось почтительное выражение. Большинство из них не скрывали любопытства, когда смотрели на Сюйцина. Это навело Сюйцина на определенные мысли о том, кем мог быть командир Лэй. Когда солнце взошло высоко в небо, Сюйцин, следующий за командиром Лэем, ступил на равнину. Вскоре они добрались до лагеря падальщиков. В лагере не было стен, и планировка была весьма хаотичной. Повсюду виднелись облака пыли, сухие листья и мусор, а в некоторых местах даже возникало ощущение удушья. По мере того, как они приближались, звуки, слышанные ранее, становились все более отчетливыми. Помимо простых построек, в поле зрения попадало и множество падальщиков. Некоторые из них были похожи на безжалостного быка, такие же мускулистые и крепкие, но были и худые с ядовитыми и зловещими взглядами. Часть из них были стариками, притом настолько преклонного возраста, что едва могли открыть глаза, но никто не смел связываться с ними. Кроме них Сюйцин также заметил совсем молодых юнцов, похожих на него, которые съежились в темных углах и вяло смотрели на небо. Часть из них были калеками. В общем, здесь было довольно много людей. После того, как Сюйцин увидел их, его глаза слегка прищурились. Он мог ощущать от них колебания духовной энергии. Люди были разной комплекции и размеров. Кто-то торговал, кто-то спарринговался, а кто-то лежал на больших камнях и нежился на солнце. Другие с не до конца застегнутыми штанами, с похотливыми ухмылками на лицах, выходили из шатров с яркими перьями. Когда Сюйцин вместе с командиром Лэем вошел в лагерь, со стороны могло показаться, что они спустились прямо в преисподнюю. Но сам Сюйцин, помимо настороженности, не испытывал больше никаких эмоций. Напротив, он даже чувствовал что-то знакомое. «Это действительно похоже на трущобы», — подумал про себя Сюйцин, глядя на увешанные перьями палатки и белые фигуры внутри. Из одной палатки даже вышла почти полностью обнаженная женщина. Она томно улыбнулась и помахала рукой Сюйцину. «Не смотри», — командир Лэй бросил на Сюйцина свой взгляд. «Я знаю, что это за место», — ответил Сюйцин, отводя глаза. Морщины на лице командира Лэй сложились в полуулыбку. Ничего не говоря, он продолжил вести суицина в глубины лагеря, пока они не прибыли к месту назначения. Это было большое деревянное здание, расположенное в центре лагеря. Оно имело форму кольца и походило на арену для сражения. На протяжении всего пути суицин наблюдал за всем, составляя в уме приблизительную карту лагеря. Это было его привычкой. Во многих случаях знакомство с окружающей обстановкой может стать преимуществом, помогающим справиться с трудностями. В этот момент он поднял глаза на здание, похожее на арену. Он заметил, что помимо обширного поля в центре, по краям было установлено множество грубых скамеек. Кроме того, из здания доносился рев множества свирепых зверей. Вокруг этого здания также было построено несколько деревянных халуп. Несколько падальщиков в чистой одежде улыбались и болтали рядом с ними. Стоило им подойти, как из здания арены, пошатываясь, вышел тощий мужчина средних лет. Одежда этого человека явно отличалась от одежды падальщиков, а на лице была козлиная бородка и тонкие усы. К тому же от его тела ощущались колебания духовной энергии. Пренебрежительно посмотрев на Сюйцина, он перевел взгляд на командира Лэя. «Новичок, он знает правила», — спокойно сказал командир Лэй. «Как зовут?» — небрежно поинтересовался мужчина. «Он просто мальчишка, какое у него может быть имя? Зови его просто малыш», — ответил командир Лэй. «Тогда следуй за мной. Малыш, тебе повезло. Здесь как раз собралось несколько человек, так что ты сможешь принять участие в завтрашнем представлении». Мужчина с козлиной бородкой зевнул и пошел к одной из деревянных халуп. Сюйцин повернулся и посмотрел на командира Лэя. «Иди, я заберу тебя завтра». Командир Лэй посмотрел на Сюйцина с некоторым ожиданием. Сюйцин бросил глубокий взгляд на командира Лэя, а затем кивнул. Он не стал ничего говорить и последовал за мужчиной с козлиной бородкой. Когда они подошли к деревянным халупам, мужчина с козлиной бородкой дал несколько инструкций стоявшему рядом падальщику, прежде чем развернуться и уйти. А что касается Сюйцина, его поселили в одной из деревянных халуп и предупредили, что ему нельзя отсюда уходить без разрешения. В тот момент, когда он вошел в деревянное строение, на нем скрестились четыре пары глаз из разных уголков комнаты. Эти взгляды принадлежали четырем подросткам, чей возраст был примерно таким же, как у Сюйцина. Там были три парня и одна девочка. Два парня казались на пару лет старше. Они окинули Сюйцина оценивающими взглядами, но не придали его появлению особого значения. Что касается девушки, она была немного моложе. Она забилась в угол, а на ее лице виднелся большой шрам. Она нервно и настороженно смотрела на все, что ее окружало, включая трех молодых парней и Сюйцина, который только что прибыл. Что касается самого старшего юноши здесь, он, судя по всему, изначально был падальщиком, но сейчас он просто менял лагерь. Увидев Сюйцина, он презрительно скривил рот, а затем переместил свой взгляд на девушку в углу и облизнул губы. Однако, еще не получив официального права на проживание в этом лагере, он не осмелился действовать слишком нагло. Сюйцин проигнорировал их. Он нашел место у двери и сел со скрещенными ногами. Закрыв глаза, он спокойно погрузился в медитацию. Время медленно шло. Возможно, из-за того, что прибытие Сюйцина было слишком тихим, постепенно трое парней перестали обращать на него внимание и начали болтать между собой. В тоне двух парней явно слышались нотки лести, когда они разговаривали с самым старшим юношей. Содержание их разговора в основном было о боевом испытании, которое им нужно было пройти в этом месте. Из их разговора Сюйцин понял, что в этом лагере регулярно их проводили, когда собиралось достаточно людей, желающих получить право на проживание в этом месте. Правила боевого испытания были очень просты. Поскольку владелец лагеря любил выращивать свирепых мутировавших зверей, боевое испытание обычно заключалось в сражении с ними. Бойцы тянули жребия и сражались со зверями, которые им достались. Они либо выживали, либо становились добычей. Те, кто выживал, мог забрать свой боевой трофей и получить право на проживание в лагере. А кто умирал, становился пищей для мутировавших зверей. И каждое боевое испытание проходило здесь, на звериной арене. В то же время большинство падальщиков покупали билеты, чтобы поглазеть на это зрелище, а владелец лагеря принимал ставки, чтобы еще больше увеличить свою прибыль. В этом жестоком мире человеческие жизни ничего не стоили. Если ты не имел права на въезд в город, а также не мог присоединиться к лагерю падальщиков, то жизнь в одиночку в дикой природе несла еще больший риск смерти. Естественно, отправиться в трущобы тоже было выходом. Но очевидно, что у тех, кто решил присоединиться к лагерю падальщиков, были свои причины и истории. Сюй Цин медитировал, слушая разговоры. Когда речь зашла о боге, который открыл свои глаза несколько дней назад, один из мальчишек внезапно спросил: «Когда я пришел сюда, то слышал, что ты единственный выживший человек после того бедствия. Это правда?» При этих словах Сюй Цин медленно открыл глаза. Оглянувшись, он понял, что юноша говорил не о нем, а о девочке со шрамом на лице. Девочка вздрогнула и молча кивнула. Взгляд Сюй Цина остановился на этой маленькой девочке. Остальные только слышали об этом, но он пережил все это сам. Он очень хорошо понимал, что те, кто смог выжить и выбраться из запретной зоны, не были такими уж хрупкими и слабыми, как могло показаться на первый взгляд. Девочка, казалось, заметила пристальный взгляд Сюй Цина. Она подняла голову и посмотрела на него. Однако Сюй Цин уже снова закрыл глаза и продолжил медитировать. Он должен был использовать все доступное ему время для культивации. Это было единственное, на что он мог положиться, чтобы улучшить условия своей жизни. Вот так и прошла ночь. На следующее утро, под звуки суматохи и криков, дверь деревянной халупы внезапно распахнулась. Внутрь проник солнечный свет. Падальщик, открывший дверь, остановился в дверном проеме, и его тень растянулась в помещении, окутывая девочку в углу. После этого он холодно заговорил: «Собирайтесь и идите за мной. Скоро начнется хорошее шоу с вашим участием, ребятки». Я уже заждался. Юноша, который уже давно был падальщиком, поднялся первым. Он улыбнулся, приветствуя мужчину у двери, и направился к выходу. Двое мальчишек поспешили следом. Сюй Цин был четвертым, кто вышел наружу, а девочка была последней. Падальщик у двери, казалось, уже был знаком с первым парнем. После того, как они обменялись парой шуточных ругательств, мужчина повел молодого человека к арене, не обращая внимания на остальных. По мере их приближения шум, гам и возгласы становились все громче и отчетливее. А когда их группа вышла на арену, окружающие звуки разразились с новой силой. Они могли видеть, что на скамейках вокруг арены уже сидят более сотни человек. Мужчины и женщины собрались здесь, готовые насладиться хорошим шоу. Их голоса были очень громкими. При виде этой сцены тело девочки невольно задрожало. Даже у двух парней побледнели лица. Лишь юноша-падальщик возбужденно смотрел на публику. Между тем, выражение лица Сюй Цина не сильно изменилось. Он начал внимательно изучать внутреннее устройство арены. Пространство внутри не очень большое, поэтому не подходит для маневров. Здесь нет укрытий, и уклоняться тоже не выйдет. Окружающий арену забор довольно высокий, поэтому перенаправить угрозу на трибуны не получится. Но есть несколько следов от дверей. Похоже, есть другие проходы. Так что можно использовать крики зрителей, чтобы запугать зверя и выждать момент для атаки, но это также может взбесить зверя. Думаю, лучше будет побыстрее закончить бой. Глава 7.1. Угощайтесь. Пока Сюй Цин наблюдал за обстановкой на арене, большие ворота, через которые они прошли, громко захлопнулись. Они тяжело ударились о землю, подняв облако пыли. Этот звук был подобен звуку горна, после которого падальщики на зрительских трибунах пришли в еще большее возбуждение. Сюй Цин также заметил, что на самой высокой платформе появился мужчина средних лет в парчевом халате. В сопровождении группы людей он занял самое высокое место. Из-за большой удаленности его облик был несколько размытым, но было очевидно, что статус этого человека был экстраординарным. Даже на таком расстоянии Сюй Цин мог чувствовать сильные колебания духовной энергии, исходящие от его тела. Они были настолько плотными, что превосходили все, что ему доводилось видеть в прошлом. Это насторожило Сюй Цина, но в то же время у него появилась догадка. Этот человек, должно быть, владелец лагеря. Сюй Цин убедился в этом после того, как увидел вчерашнего мужчину с козлиной бородкой, который почтительно склонился перед ним, быстро о чем-то отчитываясь. Когда владелец лагеря уселся, мужчина с козлиной бородкой подал знак подчиненным внизу. Вскоре на краю арены открылись деревянные ворота. Теперь, без всяких преград, звериный рев доносился еще более отчетливо. И когда эти звуки эхом разнеслись по округе, появилась группа падальщиков. Они были разделены на 4 команды по 3 человека, которые медленно тянули железные клетки. Внутри каждой рычали и набрасывались свирепые звери, словно они хотели разорвать прутья и вырваться на свободу. Сюй Цин быстро осмотрелся, а затем обвел взглядом железные клетки. Внутри находились 2 огромных волка, один побольше, а другой поменьше. Однако у обоих были острые зубы, черный мех и налитые кровью глаза. Также из их пасти вытекало большое количество слюны. Когда они уставились на Сюйцина и остальных детей, их морды стали свирепыми. Там также был медведь с рыжим мехом, чьи толстые лапы были даже толще, чем бедра взрослого человека. Он был явно разъярен и постоянно тряс клетку. Небольшой команде из трех падальщиков, очевидно, было очень тяжело тянуть его клетку. Что касается последнего зверя, он выглядел намного слабее, чем остальные. Это был гиббон с длинными руками. Все его тело было покрыто гнойниками, которые выглядели так, словно могли лопнуть от единственного прикосновения. Гиббон, казалось, испытывал сильную боль и постоянно ударялся о прутья, в результате чего несколько гнойников действительно лопнули. Это было отвратительное зрелище. Их появление вызвало у окружающих новый переполох. Всего за мгновение лица двух мальчишек рядом с Сюйцином резко побледнели. Девочка тоже была сильно напугана, и даже парень, который изначально был падальщиком, заметно занервничал. Почему только четыре зверя? Удивленный Сюйцин посмотрел в сторону ворот. В этот момент четыре свирепых зверя в клетках, которые ревели и бесились, мгновенно затихли, словно чего-то боялись. В то же время шестеро падальщиков вытягивали огромную клетку, которая была в два раза больше остальных. Когда появилась огромная клетка, окружающие зрители сразу же закричали. Гигантский рогатый питон. В этот раз владелец действительно поймал гигантского рогатого питона. Впрочем, неудивительно, ведь для него эта тварь, наверное, не представляет особой ценности. Для этих детишек это смертный приговор. Чтобы справиться с таким зверем, даже опытным падальщикам приходится работать в паре, чтобы убить его. Свирепый зверь в огромной клетке на самом деле был огромным питоном. Толщина его тела была сопоставима с талией взрослого человека, а цвет его кожи представлял собой смесь черных и серых линий. Если присмотреться, узор на его коже напоминал острые горные вершины. Он неподвижно лежал в клетке, слегка приподняв голову, и смотрел на мир холодными желтыми вертикальными зрачками. Под его пристальным взглядом как волки, так и гиббон задрожали. Только рыжий медведь издал угрожающее рычание, пытаясь сопротивляться, но на самом деле он медленно отступал, пока не оказался у самого края клетки. «Пожалуйста, только не он, только не он!» — тихо взмолились двое парней за спиной Сюйцина, дрожа от страха. А в глазах Сюйцина блеснул огонек. Он знал о гигантских рогатых питонах. Когда он жил в трущобах, то видел, как в город приносили их туши. Тогда он слышал от бывалых людей, что такой питон обладает огромной силой и способен переломить своим зажимом даже толстые деревья. Кроме того, его шкура была очень прочной, однако сам он неуклюж и относительно медлителен. Еще говорили, что желчный пузырь гигантского рогатого питона обладает превосходными целебными свойствами и может выводить из организма части народной энергии, а его мякоть очень питательна. Когда Сюйцин подумал об этом, он также вспомнил о том, что командиру Лэю нравилось змеиное мясо. В прошлом, когда он был моложе, Сюйцин поймал немало змей. Припоминая их вкус, он не удержался и облизнул губы. Кроме того, его точка мутации становилась все темнее и темнее по мере занятий культивацией, а от вчерашней практики она даже начала покалывать. Сюйцин подумал, что если ему удастся съесть желчный пузырь питона, то это должно помочь. Пока он рассматривал гигантского рогатого питона, началась жеребьевка. Падальщик, присланный к ним мужчиной с козлиной бородкой, принес с собой 5 бамбуковых палочек. На каждой из них было написано имя зверя, с которым им предстоит сразиться. Самый старший парень был первым, кто тянул жребий. Когда он прочитал надпись, то явно облегченно вздохнул. Затем наступила очередь двух юношей и девочки. После того, как они вытянули палочки, на лицах двух парней отразилась легкая горечь. Однако взгляд девочки был полон отчаяния, когда она увидела свой выбор. На бамбуковой палочке в ее руке был указан никто иной, как гигантский рогатый питон. Таким образом, последним остался волк, который был меньшего размера. Сюйцин взял эту палочку и нахмурился, задумавшись. Вскоре падальщик удалился, а всех участников сегодняшних боев отвели за угловую баррикаду. Под одобрительные крики толпы начался первый матч. Глава 7-2. «Угощайтесь!» — первым на арену отправился один из двух парней. Он вышел, дрожа всем телом. Его противником был рыжий медведь. Это сражение прошло очень быстро. Юноша вообще не мог противостоять этому зверю. Всего после нескольких столкновений он был повален на землю. В конце концов, его тело просто разорвали на части, пока он пребывал в отчаянии. Брызги крови вызвали взрыв восторга у зрителей, смешанный с руганью тех, кто поставил не на того зверя. Эта сцена так сильно напугала второго парня, что он сильно затрясся и, хотя должен был выступать следующим, вдруг закричал, что отказывается от поединка. Таким образом, под освистывание толпы, падальщики увели юношу. Чем это для него закончится, можно было только догадываться. Третьим на арену отправился юноша-падальщик. Ему в противнике достался более крупный волк. Этот парень не был особо силен, но опыт сделал его более хладнокровным и безжалостным по сравнению с обычными людьми. После захватывающей схватки, израненный и задыхающийся, он все же убил волка, став первым победителем в этом боевом испытании. Ворота открылись, и он, держась за грудь, спокойно ушел. Четвертой была девочка. Когда клетку с гигантским рогатым питоном открыли, девочка задрожала и стиснула зубы. Потеряв всякую надежду, она собиралась пройти мимо Сюйцина и выйти на арену. Но в этот момент Сюйцин внезапно заговорил: «Давай поменяемся». Девочка опешила, и прежде чем она успела что-то понять, Сюйцин уже выхватил у нее бамбуковую палочку и отдал свою. Не обращая внимания на благодарный взгляд девочки, он направился прямо к гигантскому рогатому питону. Когда он вышел на арену, окружающие падальщики зашумели. Очевидно, они видели обмен. Однако кроме игроков, которые сделали ставки на него и девочку, остальным было наплевать на подобные вещи. Каждый был волен сам выбирать, как ему умереть. На звериной арене Сюйцин спокойно направился к клетке. Гигантский рогатый питон внутри холодно смотрел на него, медленно выбираясь наружу. Когда его толстое и мускулистое тело выползало из клетки, чешуя, скребясь о железные прутья, издавала резкий и пронзительный звук. Животный инстинкт подсказывал питону, что этот человек отличался от добычи, которую он обычно встречал. Потому, когда гигантский рогатый питон выбрался, он не стал сразу нападать. Он свернулся в клубок и настороженно поднял голову, глядя на надвигающегося Сюйцина. Эта сцена вызвала интерес у зрителей, и шум вокруг постепенно стих. Сюйцин, не меняя выражения лица, шаг за шагом подступал. Может, дело было в том, что он вошел в зону атаки рогатого питона, а может, это было спровоцировано его аурой, но холод в желтых вертикальных зрачках питона усилился, и его хвост сильно ударил по земле. Используя силу отдачи, тело питона яростно бросилось вперед, широко раскрыв пасть в воздухе. Он обнажил зловещие острые клыки, от которых исходил едкий запах, и полетел к Сюйцину, желая проглотить его. Сюйцин прищурился, холодно глядя на стремительно несущегося питона. В тот момент, когда тот приблизился, Сюйцин уклонился в сторону, не пытаясь контратаковать и не обращая внимания на промелькнувшую мимо огромную голову. Вместо этого его острый взгляд вцепился в брюхо зверя. Пока он наблюдал, промахнувшийся питон зарычал и резко повернулся. Его хвост внезапно затрясся, издав свистящий звук, и он снова двинулся к Сюйцину. Охотничьи инстинкты заставили питона развернуться так, что его тело начало образовывать круг, который должен был сомкнуться. Его хвостовая часть устремилась к Сюйцину, по-видимому, желая обвить его. Сюйцин оставался спокойным. Его пристальный взгляд все еще не отрывался от живота зверя. Когда хвост питона оказался рядом, он сжал правую руку в кулак и нанес удар. Бам! Хотя Сюйцин овладел лишь первым уровнем техники гор и морей, его физическая сила значительно увеличилась. Хвост был отброшен назад, не давая змее сомкнуться в кольцо. Гигантский рогатый питон, очевидно, испытал некоторую боль, но это лишь усилило его гнев. С горящими от ярости глазами он снова бросился навстречу, желая укусить Сюйцина. Однако взгляд Сюйцина сфокусировался. Он, наконец, нашел то место, которое искал. В этот момент он шагнул вперед, приблизившись к верхней части туловища рогатого питона. Он напряг свои силы и неистово ударил правой рукой. Один удар, второй, третий. Серия ударов была оглушительной. Этот натиск заставил питона непрерывно реветь и отступать. Он попытался обвить Сюйцина, но сила, заключенная в кулаках, не давала ему свернуться. Что касается той области, куда раз за разом бил Сюйцин, поскольку чешуя там была несколько слабее, вскоре на ней начали появляться трещины, и потекла кровь. Это был первый раз, когда зверь получил травму. Увидев это, Сюйцин не стал дожидаться, пока рогатый питон изменит свое положение. Левой рукой он тут же выхватил кинжал, прикрепленный к его бедру, и безжалостно вонзил его в плоть питона. В результате все вокруг было забрызгано кровью. Под надрывное шипение питона, В его брюхе открылась страшная рана, обнажив еще целый желчный пузырь. Этот питон был очень большим и показывал явные признаки мутации. Его желчный пузырь был размером с куриное яйцо. Не колеблясь, Сюй Цин запустил руку внутрь, схватил желчный пузырь и с силой потянул его на себя. Под горестный рев он вырвал желчный пузырь змеи. Вытекшая кровь оросила почву под ногами. Сюй Цин не обращал на нее никакого внимания. Со странным блеском в глазах он взял желчный пузырь и прямо на глазах у окружающих падальщиков положил его в рот и проглотил. Пока он глотал его, гигантский рогатый питон безумно метался и выл от боли. Его шипение становилось все более жалобным, а тело тяжело билось о землю, поднимая тучи песка и пыли. Казалось, он хотел выплеснуть всю ту боль, которую испытывал. После этого его голова еще более яростно полетела к Сюй Цину. В его кроваво-красных глазах появилось безумие, а пасть раскрылась до предела, желая полностью проглотить Сюй Цина. Однако Сюй Цин просто холодно смерил питона взглядом. Когда противник приблизился, он неожиданно отпрыгнул, снова избежав его атаки. Пока он пребывал в воздухе, в его руке появился черный железный прут. Когда Сюй Цин начал опускаться, он нагнул голову, и в его глазах вспыхнула жажда убийства. Воспользовавшись собственным весом, чтобы увеличить силу удара, он вонзил свой заостренный прут в ту область, где у питона должно быть сердце. В результате змеиная чешуя в этом месте треснула под воздействием чудовищной силы и была пробита одним ударом. Раздался грохот, разлетевшийся эхом. После этого тело гигантского рогатого питона сильно задрожало, как будто у него больше не было сил поддерживать собственное тело. Его голова и хвост тяжело ударились о землю, а его скорбное шипение оборвалось. Были слышны только слабые звуки его хвоста, метавшегося по земле. Через некоторое время, когда пыль наконец-то осела, падальщики, наблюдавшие за этим боем, были потрясены. Многие вскочили на ноги и уставились на подростка на арене, который в этот момент вытаскивал из тела питона свой заостренный прут. Если бы взрослый человек убил гигантского рогатого питона подобным образом, это не вызвало бы такой реакции. Однако это сделал такой маленький и тощий ребенок. Он даже бровью не повел, когда проглотил собственноручно вырванный желчный пузырь питона, а затем одним ударом окончательно его добил. Это было крайне редким зрелищем в лагере. Волк и рыжий медведь в своих клетках, очевидно, тоже были напуганы и дрожали от страха. Это было похоже не на боевое испытание, а на охоту. Под пристальными взглядами толпы Сюй Цин убрал свой железный прут, одной рукой схватил рогатого питона за рану и направился к выходу. Позади него свежая кровь змеи оставляла четкий красный след. Это было поистине шокирующее зрелище. Остановившись рядом с воротами, Сюй Цин повернул голову и посмотрел на высокую платформу. Мужчине с козлиной бородкой не потребовалось много времени, чтобы отреагировать. С учащенным сердцебиением он сразу же подал знак рукой. Вскоре ворота с грохотом открылись. Снаружи, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, уже давно ожидал командир Лэй. Он улыбнулся, увидев Сюй Цина. «Теперь я могу остановиться у вас, таща тело питона», — Сюй Цин посмотрел на командира Лэя. «Можешь», — рассмеялся командир Лэй. Сюй Цин кивнул и бросил ему труп питона. «Вы говорили, что любите змей, угощайтесь». Командир Лэй на мгновение опешил, а затем от всей души расхохотался. Схватив тушу питона, он повел Сюй Цина к собственному дому. Когда они отошли достаточно далеко, на арене поднялся настоящий гвалт. Посреди всей этой суматохи в углу сидел старик в пурпурной одежде. Рядом с ним стоял невыразительный мужчина средних лет, похожий на слугу. На лбу у мужчины был нарисован символ в виде пятиконечной звезды. Если судить по их одежде и поведению, эти двое явно не вписывались в окружающую обстановку. Казалось, что никто не замечал их присутствия. Даже владелец лагеря их не видел. У старика было румяное лицо, а в глазах сверкали молнии. Казалось, что все будет разрушено, если он выпустит их на волю. Все в нем выглядело экстраординарным. В этот момент он сидел и смотрел на удаляющуюся фигуру Сюй Цина, не в силах сдержать улыбку. Какой интересный мальчишка. Глава 8. Три набора палочек и мисок для еды в лагере падальщиков. Командир Лэй шел впереди, а Сюй Цин – следом. Яркий солнечный свет освещал землю, падая на них. Один был высоким, другой – низким, один был старым, другой – молодым, но в этой картине все равно чувствовалась какая-то незримая гармония. Казалось, подобное единение – редкость в столь жестоком мире. А может, этот труп питона в руках командира Лэя обладал настолько устрашающим воздействием, что окружающие падальщики даже не думали их беспокоить. Сюйцину пришлось по душе это чувство. Будь то змея, которую он скоро сможет попробовать, или солнце, светящее ему в лицо, все это согревало его изнутри. Это был долгожданный комфорт. Каждый раз, когда его взгляд падал на мертвого питона в руках командира Лея, он чувствовал, как во рту скапливается слюна. Ему тоже нравились змеи. Дом командира Лея располагался в срединной зоне лагеря падальщиков. По сравнению с каменными домами во внутренней зоне и грязными палатками во внешней, жилища в срединной зоне были в основном сделаны из смеси камня и дерева. Они представляли собой три маленькие хижины, расположенные рядом друг с другом. Хотя пространство внутри каждой было не таким уж и большим, это было намного лучше того места, где он жил в трущобах. Более того, в доме командира Лея был небольшой внутренний дворик, что было еще большей редкостью. В этот момент командир Лей толчком распахнул бамбуковую калитку, ведущую во внутренний дворик. Под взглядом Сюйцина он направился в дальнюю комнату с трупом питона и указал на второй маленький домик во дворе. «Малыш, ты можешь оставаться здесь. Осваивайся, я позову тебя, когда еда будет готова». Сказав это, командир Лей приступил к готовке. Вскоре послышались звуки разделки мяса. Сюйцин сглотнул, внимательно осмотрелся снаружи, а затем вошел во второй домик. Там имелись кровать, набор постельных принадлежностей, стол и стул. Кроме этих предметов, других не было. Пол был чистым, на столе и стуле тоже не было пыли. Очевидно, здесь частенько убирались, даже одеяло было постирано. Судя по запаху, его сушили на солнце. Сюйцин был доволен. Ему не нравились большие дома. Он предпочитал маленькие жилища, которые можно охватить одним взглядом и запечатлеть в своей памяти. Так он чувствовал себя в большей безопасности. Осмотрев все, Сюйцин кинул взгляд на аккуратно застеленную кровать. Он на мгновение задумался, но не стал подходить и уселся прямо на полу. Закрыв глаза, он приступил к культивации. В то время, пока он тренировался, из соседнего домика раздавались звуки шипящего масла. Вскоре сквозь щели в стене донесся душистый аромат. Когда он наполнил всю комнату, желудок Сюйцина издал урчащие звуки. Пахло очень аппетитно. Горло Сюйцина непроизвольно дернулось. Он открыл глаза и посмотрел в сторону дальней комнаты. Прожив столько лет в трущобах, он уже не помнил, когда в последний раз вдыхал такой чудесный аромат. Смирившись с тоскливым звуком из его желудка, он снова закрыл глаза, чтобы успокоиться и продолжить культивацию. Время шло, и вскоре наступили сумерки. Когда раздался голос командира Лея, зовущего на ужин, Сюйцин, который весь день провел в медитации, быстро открыл глаза. Он встал и вышел из дома. У двери дальней комнаты стоял командир Лей, машущий ему рукой. Заглянув внутрь, Сюйцин увидел 7 различных блюд из змей. Что-то было обжарено, что-то потушено, а что-то приготовлено на пару. Был даже суп со змеиным мясом. Очевидно, командир Лей обладал весьма хорошими кулинарными навыками, и блюда, которые он приготовил, были превосходны по своему вкусу, внешнему виду и запаху. Сюйцин не мог оторвать взгляд. Командир Лей рассмеялся, после чего отправился накрывать на стол. Сюйцин тоже поспешил, и когда он вошел в комнату, аромат стал еще сильнее. Он не стал сразу садиться, а подождал, пока командир Лей расставит посуду, и вдруг замер. Там было 3 набора палочек и мисок для еды. Будет кто-то еще, хотя аромат был очень соблазнительным. Появление лишнего набора столовых приборов мгновенно отрезвило Сюйцина. Он осторожно посмотрел на командира Лея. «Не волнуйся, это просто моя привычка. Это для человека, который никогда не придет». Командир Лей ответил спокойным голосом, и в глубине его глаз появилась легкая меланхолия. Однако она сразу исчезла, когда он сел за стол. Сюйцин кивнул и тоже сел. Он больше не мог сдерживаться, поэтому сразу взял кусок жареного змеиного мяса. Отправив его в рот, он начал энергично жевать. Мясо было горячим, но Сюйцин ел его с большим удовольствием. На его губах даже проступило масло. Съев один кусочек, он удовлетворенно облизал губы и потянулся за тушеным змеиным мясом. Но в этот момент командир Лей слегка кашлянул. «Используй палочки». А Сюйцин неуклюже взял палочки и, немного повозившись, с жадностью отправил в рот кусочек тушеного мяса. Дальнейшая трапеза проходила в совершенном молчании. Они просто наслаждались едой, но каждый в своей манере. Командир Лей ел медленно, тщательно пережевывая пищу, что, казалось, совсем не подходит падальщику. Он пробовал всего по 2-3 кусочка от каждого блюда. А что касается Сюйцина, Он жадно поглощал все, до чего дотягивались его руки. Его аппетит был намного больше, чем у командира Лея. Видя, как Сюй Цин наедается до отвала, командир Лей не смог удержаться от вопроса. «Почему, когда я давал тебе булочки, ты вел себя совершенно иначе? Ты ел их аккуратно, откусывая лишь по маленькому кусочку». Сюй Цин с усилием проглотил очередной кусок мяса, который был у него во рту, посмотрел на командира Лея и серьезно ответил. «Булочки были вашими, а эта змея – моя. Одно дело – есть чужую еду, которой тебя угостили, и совсем другое – есть свою собственную». Мысли этого юноши были весьма просты. Поскольку еда изначально принадлежала ему, не было нужды сдерживаться. Командир Лэй не знал, смеяться ему или плакать. Он продолжал наблюдать за Сюйцином, который по-прежнему сметал змеиное мясо со всех тарелок и запивал все супом. Однако он также заметил, что юноша хватал не все подряд. Он брал еду только со своей половины, а также сдержанно пил суп. Таким образом он ел только ту часть, которая принадлежала ему. «Твой питон довольно большой, поэтому нам хватит мяса примерно на полмесяца. Кроме того, его кожа и кости имеют некоторую ценность, так что», — небрежно произнес командир Лэй. «Я заплачу за жилье, не нужно ничего вычитать», — прервал его Сюй Цин. Змеиное мясо было его платой за булочки и спальный мешок, а змеиная кожа и кости — благодарность за помощь в сокрытии дела с безжалостным быком. А к тому, что командир Лэй забрал его из запретной зоны и помог обустроиться в лагере падальщиков, он отнесся как к одолжению. Сюй Цин считал, что такую услугу не стоит отплачивать материальными вещами, но он определенно ее не забудет. Командир Лэй пристально посмотрел в глаза подростка и понял, насколько тот серьезен. Очевидно, Сюй Цин был человеком, который четко разделял доброту и обиды. Поэтому он кивнул и, немного подумав, заговорил снова. «Малыш, полагаю, по дороге сюда у тебя было много догадок обо мне». Сюй Цин промолчал, но замедлил жевание. «Все называют меня командир Лэй. Что касается моего настоящего имени, это не важно. В лагере падальщиков никто не использует свое настоящее имя». Командир Лэй взял кусочек приготовленного на пару мяса и положил его в рот, медленно пережевывая. «А что касается моего прозвища, все дело в том, что здесь, в лагере падальщиков, я встретил несколько товарищей, готовых разделить со мной жизнь и смерть. Мы сформировали небольшой отряд, но наше название несколько банальное – «Гром». Обычно мы работаем поодиночке, но если попадается более сложное задание, то для его выполнения собирается весь отряд, включая меня, нас четверо. Остальные трое сейчас находятся на заданиях. Когда они вернутся, я представлю вас друг другу. Став новым членом нашего отряда, ты сможешь выполнять задания и зарабатывать на жизни ресурсы для культивации. Командир Лэй, казалось, наелся. Он отложил палочки и посмотрел на Сюй Цина. Последние слова командира Лэя не стали для Сюй Цина неожиданностью. Он мог чувствовать духовную энергию, исходящую от командира Лэя, поэтому понимал, что тот был вольным практиком. А после столь долгого общения, даже при том, что он следовал по пути закалки тела, другая сторона, естественно, тоже обратила на него внимание. «Хорошо», Сюй Цин сразу же согласился и кивнул. Это заставило его вздохнуть с облегчением. Он, выросший в трущобах, прекрасно знал, что никто не станет столько помогать и проявлять доброту, не требуя ничего взамен. Для всего была своя причина. «Продолжай есть. Я уже стар, поэтому не смогу много переварить». Командир Лэй кашлянул несколько раз, и его лицо немного покраснело. Тем не менее он быстро пришел в себя, встал и направился к выходу со словами. «Духовная энергия этого мира подобна яду. Если ты продолжишь заниматься так же усердно, как по дороге сюда, есть шанс, что твое тело просто не выдержит и подвергнется мутации. Культивация должна быть устойчивой и стабильной. Ты не должен торопиться».